Глава пятая. Субастик в опасности. Сквозь сон донеслись до них гудки. С трудом продирая глаза, господин Пепперминт пробормотал. «Перестань шуметь, хозяйка ругаться будет». «Я и не думал шуметь», — буркнул Субастик. Господин Пепперминт привстал. «Откуда в моей кровати столько песка? Твои проделки?» — спросил он, совсем еще хмельной от сна. Субастик рассмеялся. И тут только господин Пепперминт наконец проснулся. И тоже рассмеялся. «Ах, да», — сказал он, — «мы же с тобой на острове». «Но кто же тогда шумит? Ведь остров-то необитаемый». Они вылезли из хижины и огляделись. Неподалеку от берега стоял на якоре океанский лайнер. К берегу медленно приближались две моторные лодки. «Сюда кто-то едет. Что же нам делать?» — испугался господин Пепперминт. «Да ничего не надо делать», — сказал Субастик. «Поглядим, что дальше будет». Так они и поступили. Сначала они собрали в джунглях какие-то вкусные плоды и не спеша позавтракали. Потом они залезли в воду, поплавали в свое удовольствие и растянулись в тени пальм, чтобы немного вздремнуть. Тем временем лодки скрылись за соседним мысом. В это же самое время кто-то позвонил в квартиру госпожи Брюкман. Хозяйка отперла дверь. На пороге стоял Понеделькус с букетом цветов в руках. «Нынче утром у меня выдались кое-какие дела здесь неподалеку», слегка запинаясь, объяснил он. «Меня вызвали в налоговое ведомство. Надо было заплатить за содержание собаки. И я подумал, а не заглянуть ли мне заодно к моему приятелю Пепперминту? Да, конечно, следует заглянуть, и вот я здесь». «Господин Пепперминт будет вам очень благодарен за прекрасный букет», — сказала хозяйка. «Букет, сказать по правде, я хотел подарить его вам», — учтиво проговорил господин Понеделькус, вручая букет госпоже Брюкман. «Красивые цветы, не правда ли?» «Да, очень красивые, и притом совсем недорогие». «Ах, какой сюрприз!» — воскликнула хозяйка и вся зарделась. «Пожалуйста, пройдите в комнату вашего друга. Вы же знаете, где она?» «Я вот только не могу вам сказать, проснулся он уже или еще нет. Сегодня из его комнаты не доносилось ни единого звука. Конечно, у меня нет привычки подслушивать, но Робинзон такой шумный. Обычно его слышно сквозь все стены». Понеделькус постучался в дверь господина Пепперминта. Хозяйка стояла рядом и ждала. Однако на стук никто не отозвался. Тогда Понеделькус постучался еще раз. И опять никакого ответа не было. «Наверное, он очень крепко спит». «Да, конечно, он спит», — решил господин Понеделькус. «Посидите со мной, пока он спит», — предложила госпожа Брюкман. «Посидеть с вами?» «Да, конечно, посижу», — согласился Понеделькус. «И если вы угостите меня чашечкой кофе, я, знаете ли, не откажусь». «Смотри-ка, папочка, кто к нам идет?» — зашептал вдруг Субастик и начал трясти господина Пепперминта за плечо. «Может, нам все же лучше спрятаться в джунглях?» Господин Пепперминт вздрогнул и посмотрел в ту сторону, куда показывал Субастик. Из-за мыса вышла группа туристов. Многие были в шортах, пестрых рубашках, солнцезащитных очках. На женщинах были соломенные шляпы, а на мужчинах — красные фуражки с широким белым околышем. На каждой фуражке красовалась надпись «Туристическое бюро. Романтика южных морей». Впереди всех шагал мужчина в белом хлопковом костюме. Он держал в руках мегафон. Повернувшись лицом к туристам, мужчина объявил в мегафон: «Многоуважаемые дамы и господа, прошу вас не отставать от группы. Вы находитесь на необитаемом острове, куда еще не ступала нога человека, Здесь вас ожидает уникальный романтический тихоокеанский обед. Предлагаю вам расположиться в тени пальм и насладиться видом неповторимого пейзажа. Сейчас мы приступим к раздаче готовых обедов в удобных упаковках. Для того, чтобы вскрыть упаковку, необходимо...» Руководитель группы оторопело умолк. Он вдруг увидел господина Пепперминта с субастиком. Не сводя с них удивленных глаз, он тут же устремился к ним, а вслед за ним потянулись все туристы. «Вы-то как здесь очутились?» — воскликнул он. «Может, вы из другой туристической группы?» «Нет, мы сами по себе», — гордо ответил субастик. «А кто вы такие?» «Это господин Пепперминт, мой папа, а мое имя — Робинзон». «Робинзон? Может, ты и впрямь настоящий Робинзон? Неужто вы живете на этом острове вдвоем? И с каких пор? Может, вы и спаслись с тонущего корабля? А где ваша лодка?» Туристы наперебой задавали вопросы. Кто-то достал кинокамеру и принялся их снимать. И тут же все остальные туристы начали щелкать фотоаппаратами. «У нас, знаете ли, никакой лодки нет. Мы просто так...» Господин Пепперминт совсем смутился. Ему было не по себе от того, что их снимали все наперебой. «Понимаете ли, это все из-за машины. Ах, вот что! Случилась авария», — догадался руководитель группы. «Да», — кивнул субастик, — «пожалуй, и впрямь авария». «Авария! Какой ужас!» — воскликнула одна из туристок и снова защелкала фотоаппаратом. «Ну, вы не волнуйтесь, мы спасем вас!» «Наверное, эти двое совсем изголодались!» — крикнул другой турист. «Накормите их скорее!» Но господин Пепперминт отказался от еды, ведь они с субастиком только что плотно позавтракали. Туристы расселись на песке рядом с господином Пепперминтом и субастиком, развернули свои обеды и быстро-быстро их съели. Скоро золотистый песок под пальмами был усеян мятыми бумажками, пластиковыми мешочками и пустыми банками из-под лимонада. «Скорее бежим отсюда!» — шепнул субастику господин Пепперминт. Но руководитель группы услышал эти слова. «Вы, кажется, сказали, бежим отсюда?» «Неужто вы и в самом деле решили бежать?» — испуганно спросил он. «Мы же хотим вас спасти, увезти с этого острова. Присоединяйтесь к нашей группе, и мы доставим вас на борт корабля». «Я, знаете, я только хотел...» — залепетал господин Пепперминт. Субастик поспешно перебил его. «Мой папочка хочет сказать, мы только сбегаем в нашу хижину, чтобы прихватить кое-какие вещи». Господин Пепперминт с облегчением кивнул. «Да-да, совершенно верно. У нас остались там кое-какие вещи». И оба помчались к своей хижине. А понедельку с тем временем уже успел выпить не одну, а целых 3 чашечки кофе. Из комнаты господина Пепперминта по-прежнему не доносилось ни единого звука. «А не лучше ли было бы просто-напросто разбудить моего друга?» «Да, разумеется, лучше», — решительно проговорил Понеделькус и направился в комнату Пепперминта. Он снова постучал в дверь, и снова никто не отозвался. Понеделькус распахнул дверь настежь. В комнате было пусто. «Странное дело», — удивленно проговорила госпожа Брюкман. «Подумать только! Я даже не заметила, как они вышли из дома». И тут Понеделькус заподозрил неладное. «Я подожду здесь, пока вернется мой друг», — сказал он хозяйке. «Хорошо. А надоест ждать? Приходите ко мне на кухню», — ответила Брюкман и оставила Понеделькуса в комнате. Он начал разглядывать машину желаний. Рычаг был поставлен на «вкл», и лампочка все время мигала. Сдается мне, что Пепперминт и Субастик в опасности. Может, они угодили в западню и не могут теперь выбраться, — размышлял он. А не пожелать ли мне, чтобы они сейчас же вернулись домой? Да, конечно, пусть сейчас же вернутся. Я видел третьего дня, как работает эта машина. Самое благоразумное — велеть ей доставить их ко входу, а не то хозяйка еще что-нибудь заподозрит. Она ведь только что видела, что в комнате никого нет. И Понедельку спроговорил в рупор. «Хочу, чтобы Пепперминт и Субастик очутились внизу у парадного входа». В то же мгновение в хижине из пальмовых листьев на необитаемом острове господин Пепперминт наклонился к Субастику и прошептал: «А теперь бежим отсюда, пока нас не спасли, не доставили на корабль. Хочу, чтобы мы с тобой очутились сейчас дома, в нашей комнате». «Что такое?» — удивленно воскликнул Понеделькус, когда господин Пепперминт и Субастик появились вдруг в комнате. «Я же велел машине доставить вас к параду...» Слова застряли у него в горле. Пепперминт и Субастик снова исчезли. «Почему мы стоим у парадного входа? Я же просил перевести нас прямо в ком...» Начал было Пепперминт, но не успел он договорить, как вдруг снова очутился у себя в комнате. «Ному входу, ному входу!» — в полном замешательстве твердил Понеделькус. Но господин Пепперминт не успел ему ответить. Неведомая сила тотчас же снова подхватила его и перенесла на улицу. «Что происходит?» — крикнул он. «Почему мы опять?» Но оба уже стояли рядом в комнате с Понеделькусом. «Синий свет!» — в ужасе вскрикнул Субастик, показывая на машину желаний. В лампочке слабо мерцал синий свет. «Синий свет! Скорей хватайте нас, а не то! Держите нас! Держите!» Но оба уже снова были внизу. «Что все это значит?» — испуганно прокричал господин Пепперминт. Субастик не успел ответить, как они опять перенеслись в комнату. «Хватайте нас! Держите!» — крикнул Субастик Понеделькусу. «Держите и не отпускайте!» Но тот не успел и пальцем пошевелить, как они снова перенеслись к парадному. И только когда швырнуло в комнату снова, Понеделькус схватил Пепперминта за руку, а Субастик изо всех сил уцепился за Пепперминта. «Скорей выключайте машину! Скорей, скорей!» — вопил Субастик. Понеделькус протянул свободную руку к машине и выключил ее. Субастик в ужасе уставился на синий огонек, который замигал теперь просто с бешеной скоростью. «Слишком поздно! Синий свет! Синий свет!» — в отчаянии кричал Субастик. «Два желания борются теперь друг с другом не на жизнь, а на смерть. Кто кого пересилит? Я машину или машина меня? Кто проиграет, пропал. Крышка тому!» «Но почему крышка? Что случилось?» — взволнованно спросил Пепперминт. «Ведь теперь, когда Понеделькус выключил машину, они были в своей комнате, и никто не должен был удерживать их за руки». «Два желания в раз!» — в изнеможении проговорил Субастик. «Два желания, которые противоречат друг другу. Не можем же мы в одно и то же время быть и в комнате, и у парадного входа. Кресло мне пододвиньте, скорей, мне совсем плохо!» Пепперминт был вне себя от страха. «Какой ужас!» — пролепетал он, и, взяв Субастика на руки, бережно усадил его в кресло. «Может, лекарство дать? Как тебе помочь?» «Положи мне на лоб холодное полотенце», — простонал Субастик. «Я весь горю». «У него жар!» — воскликнул господин Пепперминт. «Он в самом деле весь горит!» «У машины тоже жар!» — закричал Понеделькус. и показал на машину желаний. Все провода в ней накалились до красна. Одна за другой ослепительно вспыхнули и перегорели все лампочки. И откуда-то изнутри повалил черный дым. «Да брось ты эту дурацкую машину!» — крикнул Пепперминт. О ней он теперь и думать не хотел. «Скорей принеси мокрое полотенце. Не видишь, что Субастику плохо?» «Полотенце? Сейчас?» Задыхаясь от волнения, проговорил Понеделькус и мигом вернулся назад с мокрым полотенцем в руках. Господин Пепперминт сразу же положил его Субастику на лоб, и от полотенца пошел пар. И тут вдруг машина зашипела, внутри у нее что-то треснуло, синий огонек часто-часто замигал и погас. «Победа! Машина сгорела!» — облегченно вздохнул Субастик и лишился чувств. «У Субастика обморок! Что делать? Как быть?» — закричал господин Пепперминт. «Надо немедленно вызвать врача!» Он бережно взял Субастика на руки и перенес его на свою кровать. «А не лучше ли усадить Субастика в мою машину и отвезти в больницу?» — предложил Понеделькус. «Да, конечно, лучше!» Оба в нерешительности топтались у кровати, глядя на Субастика. Тот вдруг заерзал на постели и что-то пробормотал. «Он уже пришел в сознание и что-то говорит», — облегченно вздохнул господин Пепперминт. Он наклонился к Субастику и спросил: «Как ты себя чувствуешь? Что у тебя болит? Хочешь, позовем врача? Или, может, лучше усадить тебя в машину и отвезти в больницу?» Субастик прошептал что-то Пепперминту на ухо. «Кажется, самое страшное уже позади», — сказал господин Пепперминт Понеделькусу. «Субастик снова почует меня своими дурацкими остротами». «Почему дурацкими? Что он тебе сказал?» — спросил Понеделькус. «Он сказал: усадите больницу в машину и привезите ее ко мне. Что же нам все-таки делать?» Субастик приподнял голову. «А ничего не надо делать!» — проговорил он так громко, что на этот раз даже Понеделькус расслышал каждое слово. «Машина сгорела, а я очень-очень устал. Мне надо подольше поспать, и все тут. Спокойной ночи!» Субастик перевернулся на другой бок и тут же уснул. Господин Пепперминт наклонился к нему. «Он дышит ровно и глубоко», — тихо сказал он Понеделькусу. «Наверное, ему и правда не нужен врач. Пусть выспится». Приятели сели за стол и, поглядывая на спящего Субастика, стали шепотом беседовать. «Скажи мне, ты понял, что тут стряслось?» — спросил господин Пепперминт. «Субастик сказал, что столкнулись два желания, противоречившие друг другу. Но я-то высказал всего лишь одно единственное». «Ах, вот как! Значит, ты тоже?» — удивился Понеделькус. «Но как ты мог это сделать? У тебя ведь не было с собой машины желаний». Господин Пепперминт уставился на него. «Как это понять? Ты тоже! Неужели и ты что-то приказывал моей машине?» «Приказывал ли я?» «Да, приказывал. Я велел ей доставить тебя с Субастиком к парадному входу». Тут Пепперминт рассвирепел. «Ты что, спятил? Подобрался к моей машине и начал командовать? Теперь все ясно. Я велел ей перенести нас в комнату, а ты — к входной двери. Неудивительно, что случилось несчастье», — сердито добавил он. «А Субастик, бедняга, захворал. И все из-за тебя одного. Но послушай, я же хотел вызволить вас из беды. Я хотел только этого», — оправдывался Понеделькус. «Разве я мог догадаться, что в тот же самый миг ты выскажешь совсем другое желание, да еще без машины? Нет, я, конечно, никак не мог догадаться». Но господин Пепперминт не унимался. Он так беспокоился за Субастика, что говорил со своим другом гораздо более сердито, чем ему самому хотелось. «Зачем соваться к моей машине, когда меня нет дома?» — кричал он. «И вообще, для чего надо было заходить в мою комнату?» «Не хочешь, чтобы я заходил в твою комнату?» «Уйду», — обиженно бросил в ответ Понеделькус. «Да, прямо сейчас вот возьму и уйду». Субастик обернулся к друзьям. «А не могли бы вы ссориться чуть потише?» — спросил он. «Спать хочется». «Вот видишь», — сказал господин Пепперминт и осуждающе взглянул на Понеделькуса. «А теперь ты, к тому же, разбудил своим криком Субастика». «Ну, разве это не подлость?» «Да, подлость. Еще какая?» — оскорбленно воскликнул Понеделькус. «Он, понимаете ли, кричит. А Субастика, видите ли, разбудил я. И он не желает, чтобы я заходил в его комнату. Неужели я еще хоть раз переступлю порог этой комнаты?» «Нет, никогда в жизни не переступлю». В дверях Понеделькус обернулся напоследок к Пепперминту и торжественно повторил: «Нет, никогда!» и, хлопнув дверью, ушел. Спустя секунду господин Пепперминт услышал, как Понеделькус завел свою машину. Он сразу же распахнул окно и крикнул: «Погоди, Понеделькус, не уезжай! Я не хотел тебя обидеть! Я просто очень волнуюсь из-за...» Но Понеделькус уже успел поднять боковое стекло и не слышал, что кричал ему его друг. Он нажал на газ, машина тронулась с места и укатила. Господин Пепперминт удрученно отошел от окна и снова уселся за стол. Он не стал закрывать окно. В комнате по-прежнему стоял запах горелой резины и перекалившейся проволоки, а от машины все еще шел черный дым. Господин Пепперминт переставил рычаг на «вкле», но красный огонек на этот раз в лампочке не вспыхнул, и машина не загудела. Пепперминт печально опустился в кресло и уставился в пустоту. В комнате сгустились сумерки, но он все так же недвижимо сидел в своем кресле. Ближе к ночи он ощупью прокрался к окну и закрыл его. Затем, все так же ощупью, он вернулся к своему креслу, снова уселся в него и вскоре уснул.